запретил встречаться с тобой. Говорит, что ты не очень обеспеченный бой. С кем встречаться велит, кто имеет дома. В нищете, говорит, прозябаю я сама. Говорит, что не нужен мне бедный бойфренд. Говорит, что нам нечем оплачивать рент. И за то, что, мой друг, я встречаюсь с тобой, каждый день я имею с мамашей бой. Был бы ты, мой дружок, ну хотя бы ювелир, или, скажем, такой небогатый банкир, если б ты бы имел хоть один лимузин, если б ты бы имел хоть один магазин. И за что мать не хочет меня понимать? Что я сделать могу, такова моя мать. Огрызаться я с ней не могу, не хочу. Мать ругает меня, я сижу и молчу. Мать твердит, музыкант, что с него можно взять. Не хочу, чтобы был музыкантом мой зять. И при чем тут его золотая душа, если нет у него за душой ни шиша? Я сказал ей: мама, боюсь катастрофы, что случилось с моею подругою Софой. Ты послушай, что Софа вчера мне напела о судьбе и о том, что в душе накипело. Я обожаю очень овощи и фрукты, они богаты витамином ЕБЦ. И признаю я только свежие продукты, знать не желаю о соленом огурце. И не хочу я никакие миллионы, и никакой не убедит меня мудрец. Я ни за что не променяю на соленый шершавый, свежий и упругий огурец. Иду однажды по зеленому базару, и комплименты слышу я со всех сторон. Один сказал: мы можем быть хорошей парой. Запомни, я король соленых огурцов. И я по глупости взяла миллионера, и замуж, дура, захотела я сама. Скажу как женщина мужчинам для примера, что у него стоят скульптуры и дома. А в сексе он уже давно не понимает, такой скупой и надоедливый старик. Когда ложится спать, корсет стальной снимает, вставную челюсть и нейлоновый парик. Мои подруги все счастливые, как птицы, они на Брайтоне гуляют до утра. И по любви они сумели пожениться, и завелась у них родная детвора. А мой старпер мне миллионы обещает и не дает мне по-хорошему развод. Он говорит, что без меня всегда скучает, и что кирпичный мне подарит он завод, что для меня его несметные богатства, что для меня его Роллс-Ройс и Кадиллак. Да он по-русски не умеет заругаться и не сожмет по-русски сухонький кулак. Я обожаю очень овощи и фрукты, они богаты витамином ЕБЦ. И признаю я только свежие продукты, знать не желаю о соленом огурце. И не хочу я никакие миллионы, и никакой не убедит меня мудрец. Я ни за что не променяю на соленый шершавый, свежий и упругий огурец. Я ни за что не променяю на соленый шершавый, свежий и упругий огурец.